Глава 12. «Выйдите все. Оставьте нас вдвоем», — тяжело произносит король, показывая глазами на главного визиря. Придворные, врачи и слуги торопливо выходят из покоев короля. Хамдан молча стоял возле кровати больного. Выглядел король совсем слабым и немощным. Мужчина понял, что сегодня ни о какой церемонии помолвки между наследной принцессой и главным визирем не может быть речи. «Хамдан, церемония в любом случае должна состояться сегодня. Ты понял меня?» — говорит король негромко, но твердо. «К чему такая спешка? Мы можем провести ее, когда вы поправитесь, мой король. Да хранит вас Аллах». Опускает он почтительно голову. «У меня нет времени ждать», — резко отвечает он. «Но у врачей позитивные прогнозы». «Молчи и не перебивай». Жестко осадил король и строго посмотрел на своего главного визиря, а потом продолжил. «Хамдан, мне осталось совсем немного. Что мне твои врачи? Это я и сам знаю. Как только меня не станет, начнется борьба за трон. Прольются реки крови. На мою землю обрушится много горя. А я этого не хочу. Моя дочь очень ранимая и нежная, словно бутон розы, такая же, как и ее мать. А она не из тех, кто сможет взять власть в железные руки и управлять страной. А если понадобится и взять оружие в руки, и повести армию в бой. Ей нужен рядом сильный муж, кто возьмет на себя заботу о ней и о моем народе. Я знаю тебя давно, как очень честного и смелого человека, и доверяю тебе. Я всегда мечтал иметь такого сына, как ты. Но Аллах не дал мне его. Мне осталось совсем немного, и перед тем, как уйти, я хочу быть уверен, что оставляю свою дочь и свой народ в твоих надежных руках. Ты слышишь меня?» «Да, мой король». «Тогда сейчас же иди в зал и проведи, наконец, эту чертову церемонию», — жестко проговорил мужчина. «А следом очень скоро, может быть, через неделю, глава духовенства в присутствии самых близких людей оформит официальный брак. И тогда перед Всевышним и перед людьми ты станешь законным мужем наследной принцессы и будущим королем Шаддада. Я прошу вас дать мне несколько минут своего времени и выслушать меня. Да хранит вас Аллах», — обращается Хамдан к королю. «Говори. Если помолвка наследной принцессы состоится без участия короля, без отца невесты, то нашим врагам сразу станет известно о вашем истинном состоянии здоровья. И завтра же их войска выстроятся вдоль наших границ. Сейчас, как вы знаете, Махди Аль-Саттам приводит нашу армию в боевую готовность. Нам нужно совсем немного времени, чтобы основательно подготовиться. Будет лучше, если мы скажем гостям, что вам слегка не здоровится, и церемония переносится на недолгий срок, и проведем ее, как только военный министр вернется в город». Мужчина вопросительно посмотрел на короля и молча ждал его решения. «Я доверяю тебе, Хамдан, и если ты так считаешь, значит, пусть так и будет», — отвечает король после некоторого раздумья. «Уверяю вас, это будет самым правильным решением». В это время за дверью слышится шум и резкий голос принцессы, требующий немедленно пропустить ее к отцу. Король показал Хамдану глазами, чтобы тот позволил девушке войти. И, открыв дверь, мужчина пригласил ее внутрь. «Отец, мы должны отменить помолвку!» — взмолилась Амаль, опускаясь возле кровати больного и взяв его ладонь в свои. «К чему эта спешка? Давай перенесем ее на неделю, другую. А тебе, дай Аллах, будет лучше к этому времени. И мне будет лучше. А то сегодня мне что-то совсем не здоровится. Ну, пожалуйста». «Пусть так и будет», — сказал он негромко, встретившись глазами с главным визирем. А потом притянул дочку к себе и поцеловал ее в голову. Хлоя. Я уже долго блуждаю по коридорам дворца. Иногда на глаза попадаются стражники, но расспрашивать их о том, как пройти в покои принцессы, побаиваюсь. Могут принять за шпионку и схватить. И история повторится. но уже не факт, что с хорошим концом. И потому уже, наверное, целый час брожу по дворцу, как неприкаянная. Он оказался огромным, дорого обставленным, его роскошь поражает воображение. Повсюду встречаются расписные вазы, вазоны, кувшины из полудрагоценных камней, огромные колоннады, каждая отдельно взятая колонна, из которых инкрустирована камнями, соединяют между собой отдельные здания, создавая таким образом большой дворцовый комплекс. Проходя между колоннами, отчетливо вижу при свете луны ухоженные сады и аллеи с фонтанами и каменными лавочками. Стены украшены удивительными фресками. Моя вынужденная экскурсия по лабиринтам дворца меня изрядно вымотала. И когда уже я была почти готова выйти на луну от безысходности и усталости, к моему огромному счастью, до меня доносится музыка и громкие голоса. Ну, наконец-то я вернулась к главному залу. Ну, а в этой части дворца я немного ориентируюсь. Набросив поглубже капюшон на голову, я быстро направляюсь в то крыло здания, где находятся покои принцессы. На сегодня с меня достаточно шпионских страстей, да и любовных тоже. Единственное мое желание – это поскорее попасть в свою комнату, которую мне выделила принцесса, рядом со своими покоями, из которыми у нас общая гостиная, запрыгнуть в постель и заснуть. А о всех сегодняшних коллизиях подумаю завтра с утра. Каково же было мое удивление, когда, предвкушая мягкую постель, я, наконец, вхожу в гостиную, чтобы уже спустя секунды попасть в свою комнату и обнаруживаю там принцессу. «Амаль, что ты тут делаешь? Церемония уже завершилась?» Девушка сидит на диване и спокойно читает книгу, которая лежит перед ней на специальной деревянной подставке. «Нет, ее отложили», — спокойно отвечает она, — как будто речь идет не о ее помолвке. «Почему? Что случилось?» Вспоминая происшествие на вершине башни, кровь сразу бросается мне в лицо. «Неужели Хамдан не успел попасть на собственную помолвку?» Отец не смог подняться с постели. Ему было совсем плохо. Да и я себя чувствовала не очень хорошо. С трудом удалось уговорить отца перенести церемонию. «Неужели Хамдан тебе совсем не нравится?» Удивляюсь я, не понимаю, как такой мужчина вообще может кому-то не нравиться. «Нет, не нравится. Я Махди люблю, и он меня любит». Я это имя уже слышала, но не сегодня. Что-то о нем рассказывала Амаль, еще там, в пантеоне. «Но если твоя помолвка с Хамданом уже решенный вопрос, то это только вопрос времени. Вы все равно женитесь, и несколько дней ничего не решат». «Махди должен приехать через несколько дней и поговорить с королем. Если отец даст согласие, то мы поженимся», — задумчиво улыбнулась девушка. «А кто такой Махди? Чем он занимается?» «Он военный министр. Уже несколько месяцев, как он на объезде, проверяет боеготовность армии. Времена сейчас неспокойные». «Военный министр. Теперь я вспомнила. Там, в зале пантеона, Амали рассказывала, что его убили в ту ночь, когда умер отец». «Один из двоих самых могущественных людей в стране после короля и верных короне». «А кто же второй?» «Если мне память не изменяет, то это главный визирь». «Странно. Почему его не было сегодня на таком важном приеме? Я не видела его. Может, он подошел позже, когда я уже ушла?» «Амаль, а твой жених Хамдан, он кто? Чем он занимается?» «Он главный визирь, второе лицо в стране после короля», произносит она, не отрываясь от книги. «Что? Главный визирь? Как же я сразу не догадалась. Его тоже убьют в эту ночь. Ножом в спину. О, боже. Не знаю, что я должна делать, но просто обязана приложить все усилия, чтобы не допустить этой резни. Я усиленно восстанавливаю в памяти все, что в ту ночь рассказала Амаль. Эта девушка. Сальва, которая так усиленно вешалась на Хамдана. Вместо милой девушки оказалась в итоге жестокой ведьмой, которая и наложила проклятие на принцессу. Точно! Она ведь говорила ему, что если он на ней женится, то сделает его королем. Но если она обладает такой сверхмощной магической силой, то почему бы ей просто не околдовать его? Затащить в постель и женить на себе? В чем проблема? Но, вероятно, ей все-таки не удалось этого сделать, и он до конца остался верен своей невесте, и она решает его убить». Ну, или они. Но кто в итоге ее хозяин? И на кого она работает, так и осталась тайной. Сальва моя единственная зацепка. Значит, с нее и надо начинать. Она меня к нему и приведет. А он тебя любит? Не могу не задать этот вопрос. Что-то больно царапает в груди. Боже мой, теперь и я схожу с ума. Кто следующий? Ревновать чужого жениха к его же собственной невесте. Пора завязывать с этим. Конечно, нет. Он любит только Шаддат и все, что с ним связано. И ты так спокойно об этом говоришь? Жесткий, принципиальный, бескомпромиссный. Вполне соответствует гербу своего рода. Он и любить-то не умеет, смеется Амаль. Во всяком случае, истории неизвестно ни одного романа или любовной истории, связанной с ним. А какой же герб у его рода? Асад Аль-Шарк – Лев Востока. Да уж, не поспоришь. Его образ тут же предстал перед глазами. А ведь действительно лев. Его герб идеально соответствует ему. Он занят только государственными делами, и ничего другого его не интересует. Но о его гареме ходят легенды, что он собрал первых красавиц со всего света. Что это, людские выдумки? Вероятно, все его сердечные дела остаются в пределах стен его дома и никогда не выходят за его пределы. Скажи мне, он так жаждет жениться на тебе только ради власти? Может, есть и другая причина? Другой причины нет. Денег и влияния у него не меньше, чем у короля. А женившись на мне, он получит трон, корону на голову и всю власть в свои руки. Прожженный циник. Все отлично продумал. Сальва ему только обещала трон и корону. Но там все очень сомнительно и зыбко. А у Амаль надежные гарантии. «Все равно она его не получит», — гордо подняв голову, уверенно заговорила девушка. «Ты о чем, Сальва? Какая-то ты взвинченная сегодня». Мужчина сидит в глубоком кресле и медленно потягивает трубку. «Принцесса не получит Хамдана! Никогда!» «Ты все еще не выкинула его из головы?» Он с удивлением повернул к ней голову. «Он мой! Только мой!» «Послушай меня, девочка. Мы так долго шли к этому, и теперь, когда мы почти у цели, ты хочешь все испортить. Забудь его!» «Но почему ей достается все, а мне ничего?» «Мы с тобой не раз говорили об этом. Столько сил в это вложено. А теперь, когда осталось совсем немного, будь благоразумна и не делай опрометчивых шагов». «Она и так все получила. Все. А я ничего. Но я молчала, терпеливо ждала. А теперь и мужчину моего собирается заполучить. Никогда, никогда она его не получит. Он мой, только мой, мой!» Зашипела девушка. Он нехотя встал со своего кресла и сел на диван рядом с девушкой, обнял ее и стал по-отечески гладить по спине. «Девочка моя, я с детства знал, что король Фейсал – мой отец. Просто моя мама была служанкой во дворце, и потому было небезопасно говорить о том, что у короля есть внебрачный сын. И она молчала. У принца Мансура, законного сына короля Фейсала, было все, чего он только мог пожелать. Купался в любви и заботе, был любимым сыном своего отца. А у меня ничего не было. Я ходил в обносках и жил впроголодь. У моей мамы совсем не было времени на меня. Она целыми днями работала. И я работал с самого раннего детства. Помогал по хозяйству. Я рос и молча ненавидел его. И когда король Фейсал ушел в мир иной, престол перешел к его наследнику, принцу Мансуру, и он стал королем. Вся власть перешла к нему. Он получил все. Даже меня в свою собственность, а я... ничего. Почему он, а не я? Я ведь тоже был королевским сыном и имел все права на трон, но я остался ни с чем. В один не самый лучший день моей жизни я дал себе слово, что верну себе все, что по праву принадлежит мне. И всю жизнь делал все для достижения своей цели, чтобы приблизить этот заветный день. А теперь нам с тобой осталось совсем немного потерпеть, и мы получим все, чего по злому умыслу были лишены. Трон почти в наших руках, но любой неосторожный шаг, и принцесса Амаль станет королевой, а не ты. А она получит всю власть в свои руки, которая по праву должна принадлежать тебе, а не ты. Девочка моя, ты слышишь меня? Это твой трон, и только ты должна восседать на нем и править. Только ты. Но если я буду бездействовать, то она и его получит, и все. Я навсегда его потеряю». «Зачем все усложнять и подвергать риску? Когда приберем власть в свои руки, ты просто околдуй его, и никаких проблем. Будет навечно твой, как ручной зверек». «Сила моей любви надежно защищает все, что дорого моему сердцу, и оно не подвластно магии и колдовским чарам. И вообще на Хамдана не действует ничего, как будто что-то оберегает его». «Не отвлекайся сейчас на него. Даю тебе слово, что когда ты сядешь на трон, я сам лично преподнесу тебе его горячее сердце. Ты веришь мне?» «Ты пугаешь меня, отец». «Я обещаю. И сдержу свое слово».